Честно говоря, он чуть не распорол меня пополам. Драм фыркнул, и на его лице промелькнула улыбка. Мнемин доложил, что гости прибыли. Флар выругался про себя. Он плохо рассчитал время. Но сейчас нельзя было прерывать драма. В его душе пробудилась тяга к новому. И в любое мгновение этот хрупкий росток мог принести плоды. «Я не верю, что в наши дни вееры могут сохранить автономию», напрямик произнес Флар, отбросив все обтекаемые гладкие фразы, которые он заготовил. «Мы едва не потеряли Перн 7 оборотов назад, потому что всадники утратили связь с остальным миром. И теперь мы видим, что может произойти, когда распадается связь между всадниками. Многое должно измениться. Надо, чтобы все брачные полеты стали открытыми, чтобы свободно спаривались бронзовые и королевы разных вееров. Только так мы сумеем вывести сильных и жизнеспособных зверей. Мы должны обмениваться крыльями, чтобы всадники изучили территорию остальных вееров. Когда человек день за днем летает над хорошо знакомыми землями, он становится невнимательным. И мы должны приглашать людей из мастерских и холдов на каждый обряд запечатления». Они услышали, как в коридоре раздались шумные приветствия и топот тяжелых сапог по каменному полу. Иставейр вчера последовал за Бенденом. Драм прервал Флара, и в темных глазах пожилого всадника замерцала улыбка. Но кое-какие традиции будет непросто изменить. Они поднялись, когда мастера и властители холдов переступили порог королевского веера. Лорд Аскинар, Фандарел и его помощник Бендарек вошли первыми. За ними рука об руку следовали лорд Отерел из телег холда и Мирон Наболский с огненной ящерицей на плече. Оттерел, оказавшись в обширном зале, тут же покинул владетеля Набола и подошел к мастеру-кузнецу. Постепенно веер наполнялся людьми, шумом голосов, восклицаниями. Гости обсуждали события вчерашнего вечера. Когда все собрались, Флар пригласил уважаемых гостей пройти в зал совета. Едва лорды и мастера расселись по местам, лицом к лицу с предводителями вееров поднялся Лорат Телгарский. «Предводители, удалось ли вам установить, где начнется следующее падение нитей?» «Там, где мы его ожидали, лорд Лорат», — ответил Флар. «На западных равнинах, между Телгаром и Руатом, вероятно, сегодня днем. Сейчас раннее утро, и мы не задержим вас надолго». «А сколько времени проведут у нас всадники?» — спросил лорд Корман Кирунский, переводя испытующий взгляд с Флара на вождя Исты. «Пока все холды и мастерские не будут объединены надежной системой связи». «Для этого мне потребуются люди», — громыхнул из дальнего угла Фандарел. «К тому же, посчитайте, действительно ли вам нужны огнеметы в таких количествах, как вы заказываете. Если всадники придут вовремя, то нет». Это был Сангел из Болхолда. Лицо его выражало угрюмое недоверие. «Телгар Вейр готов отразить сегодняшнюю атаку?» Продолжил Лорат, который все еще оставался на ногах. Мрек, помощник вождя Телгара, поднялся, прочистил горло и, нерешительно посмотрев на Флара, кивнул. «Вейр Плоскогорье вылетит вместе со всадниками Телгара», — заявил Дбор. «И Иста тоже», — добавил Драм. Столь неожиданное единодушье породило всплеск приглушенных восклицаний среди собравшихся. Лорд Лорат опустился на место. «Сгорят ли наши леса?» — теперь встал Асгинар. Хотя вопрос был задан спокойным тоном, но он больше походил на мольбу о пощаде. «Всадники жгут нити, а не деревья», — холодно ответил Флар, но в голосе его прозвенело торжество. «Тут достаточно всадников», — он распростер руки, словно обнимая окружающих его предводителей, «чтобы защитить все леса Перна». «Это не главное, Флар Бенденский. Ты знаешь, о чем я говорю». Лорд Грош из Форт Холда вскочил на ноги, глаза его выкатились от возбуждения. «Я говорю, надо идти на Алую Звезду. Хватит тратить время зря. Ты утверждал, что ваши драконы могут попасть куда угодно и в любой момент». «Одумайся, лорд!» — запротестовал Гнариш, подпрыгнув в кресле. «Дракон может очутиться только там, где уже побывал его всадник или другой зверь. Не перебивай меня, юнец! Ты можешь рассмотреть Алую Звезду так же ясно, как мой кулак, и Грош, словно оружие, выбросил вперед сжатый кулак.